Часть 28. Так мы приехали в некоторую скалистую местность, называемую Нью-Йорком, где скалами в небо торчат небоскребы. В иных местах в природе у нас такие места есть в Сибири. Земля выпирает наружу залежами, хранящими в себе гелиевы, ураниевы, радиевы соли. Там ничего не живет. Ни травинка, ни зверь, ни птица, убитые альфа-бета-гамма-лучами радия. Там зимой тает снег, там смерть. На самом деле представить бы себе на минуту, что человек покинул Нью-Йорк. Но Нью-Йорк живет так, как живет при человеке. Ни единый зверь, ни единый волк не пойдет в эту скалистую местность, скалистую и изрытую пещерами, такими большими, что эти пещеры идут под Гудзоном. В эту местность, задохнувшуюся бензином, без единой травинки на бетоне и железе. Волку страшно на этих камнях. Волку душно будет от бензинного и каменно-угольного удушья. Нервы волка расстроятся от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывают город, проникая через все, опутывают рекламой, музыкой, речами президента Гувера о просперити. У волка чего доброго. Случится медвежья болезнь от всех событий этой скалистой противоестественной местности, расположившейся на индейском острове Манхэттене. Волк, надо полагать, подерет от этих местностей, что из духу, из конца в конец Америки, просигнет единым махом через Канаду, окажется с языком за ухом в Аляске. Но в Аляске волк встретит быт и обычаи, описанные Джеком Лондоном и исправленные О. Генри. В Нью-Йорке однажды вечером мы с Джо ехали по 6-й авеню, намереваясь проехать в Гринвич-Виллидж, в нью-йоркский квартал антиквариата, искусства и богемы, на свидание с Майклом Голдом. Я вел машину по всем американским правилам, шел с нормальной скоростью против зеленого света. 6-я авеню — это ужаснейшая улица бензинного удушья. Улица, как известно, двухэтажная. По второму этажу мчит воздушная дорога. Второй этаж опирается на первый шеренгой колонн. Улицы людям следует переходить в Нью-Йорке только на углах и только по зеленому свету. Из-за колонны, никак не на углу, вышла женщина в двух шагах от фар моего автомобиля. Она шла против красного света. Я загудел. Женщина не слыхала. Все это произошло моментально. Я бросил машину и бросился помогать женщине. Яш отвез ее в больницу. У нее были сломаны правая рука и ключица. Лицом она ударилась о фонарь. И стекла фонаря изорвали ее лицо в клочья. Женщине было 68 лет, и она была глуха. Она не слышала моего гудка. Надо же было быть такому. Я прожил империалистическую войну, революцию, гражданскую войну. Исколесил все северное полушарие земного шара, не причинив никому ни единого синяка. А тут, на 6-й аллее... Доктор, который делал перевязки женщине и исследовал ранения, приходил каждые 2 минуты и сообщал. Сломана ключица. Сломана правая рука. Сейчас рентгенизировали череп. Череп цел. Сейчас исследуем ноги. Доктор сообщил, что он любил такие-то сигары, я послал за сигарами. Когда я вместе с полицейскими уезжал в полицию, доктор подставил свою руку, измазанную в крови, к моим глазам и стал большим пальцем быстро тереть по пальцам безымянному, среднему и указательному. Я дал ему денег. Полицейские были возмущены. В полиции разбирали мой эксидент, как там говорят по поводу автомобильных аварий, вернули мне мои автомобильные документы и сказали, как сообщалось уже, истинно по-американски. Мистер Пельняк раздавил леди по всем правилам. Виновата в эксиденте леди, а поэтому мистер Пельняк может требовать леди стоимость разбитого об ее голову фонаря. Меня отпустили с миром и веселыми шутками. Один из полицейских попросил довести его до поста и стал на подножку машины. Когда мы прощались, он проделал перед моим носом тот же самый жест, что и доктор. Управлять автомобилем я научился главным образом в походе через Америку, и лайсенс, документ на право управления машиной, получал в Нью-Йорке. Собравшись обзавестись этим документом, я спросил, как это делается. Знатоки спросили меня, в свою очередь, хочу ли я сдавать экзамен на самом деле или хочу получить документ без экзамена. Здание самоуправления города Нью-Йорка, Сити-Холл, здание величественное, со многими входами, и входы эти подперты колоннами эллинских традиций, равно как традициями не республиканской партии Гувера, но партии демократической. Так вот, как раз против того входа, коим надо входить в отдел, где получают лайсенсы, с угла на угол, помещается веселая лавочка. Она и автомобильная школа, она и фотоателье, где в 5 минут можно заполучить фотографию для лайсенса. Она и контора для поручений по всяким автомобильно-лайсенсным делам. Можно прийти в эту лавочку, выпить там кока-кола, взвеситься, отмерить рост, проверить зрение, заполнить бланки, сфотографироваться, уплатить $25, поехать к себе домой и получить по почте без всякого экзамена и без хождений в мэрию автомобильные документы, удостоверяющие, что ты есть драйвер, сидеть шофер, хотя ты можешь автомобилем и не управлять. В лавочку эту я ходил в любопытстве и всему вышеописанному свидетель, но платить четвертного я не находил нужным, и поэтому держал экзамен, уплатив взяткую только лишь 5. Ту самую 5, которую платит каждый американец. Эта взятка-5 превратилась в силу своей массовости из взятки в чаевые экзаменатору. В тот вечер, когда я раздавил женщину до Гринвич-Виллидж, мы не доехали. А там американские писатели пьют водку. В Америке прохибишен сухой закон. Не какой-нибудь пустяковый закон, а такой, который внесен в заповеди американской конституции. Поэтому раза два приходилось мне, иностранцу, в незнакомых местах обращаться к полисмену и больше жестами, чем словами, объяснять, что мне с моими друзьями следует выпить. Полисмены во всех этих случаях отвечали одинаково: «Окей, бой», «Окей, парень». Это, бессомненно, очень просто. За углом второе крыльцо. Скажи, что тебя прислал полицейский Чарли. Щур. Брат одного моего приятеля-журналиста, выходец из западных российско-царских губерний, открыл было в Нью-Йорке канонно-еврейский ресторан с различными фаршированными щуками, с обескровленными курицами и без алкоголя. Через месяц этот ресторановладелец вынужден был взять бандитско-бутлегерский патент на алкогольную торговлю. Различные инспекции и полиция его донили штрафами. За безалкогольность, должно быть. Неамериканскому слушателю эта моя последняя фраза должно быть, показаться бредом. Действительно бред, и тем не менее факт. Человек поступал по законам, и полиция, охраняющая законы, заставила его эти законы нарушить. Факт американский. Дела ж такого порядка, дела размаха американского. Выше говорилось о разнообразии американских ресторанов, и кроме причин сытости указывались две причины — национальная и алкогольная. Об алкогольной причине говорится сейчас. Действительно, разнообразие невероятное, никак не стандартное. Мексиканские трактиры «Стокилло», итальянские с «Кьянти», французские с «Бордо», японские с «Саке», шведские с «Ромом», китайские с «Ханшином», английские с джином и виски, русские с водкой, немецкие с пивом, от миллиардерских роскошей до нищеты портовых притонов. В иных местах петухи сидят в старых ореховых стойлицах немецких традиций. В других, по-итальянско-испански, пьют из бочек и на бочках. Такие учреждения называются «спик-изи», говори тихо. Но шуметь в них можно по мере выпитого алкоголя. Это на континенте, но вокруг Америки на морях выросло целое государство вне государства, в 12 милях от американских берегов. Воды морей и океанов являются, как известно, нейтральными. За пределами 20-мильной полосы на морях действуют международные или никакие не действуют законы. И в 12 милях от берегов Америки разноцветной гирляндой стали на якоря корабли, превращенные в плавучие распойные дома, где пьют, играют в карты и наслаждаются денежным соитием полов. Канада за реками и озерами против Ниагарского водопада, против Детройта, Чикаго, также в гирляндах ресторанов. Из Лос-Анджелеса ежевечерние автомобили мчат в Мексику, на мексиканскую границу. Мексиканская деревушка Тиаюна была просто нищей деревушкой. Она ею и осталась. Но рядом с нею и под ее именем возникли горбы ресторанов, горбы и гробы. Бизнес размахов грандиозных, американских. Несколькими же фразами выше сказано «бандитско-бутлегерский патент» сказано совершенно точно, без всяких образообразований. Сложнейшая система, государство в государстве, армии людей, свои флотилии, свои короли, свои солдаты, свои пулеметы и пушки. Рассказано выше, что банкир Зет хотел познакомить меня с Алом Капоном. Ал Капон не мог принять меня в тот день, когда я был в Чикаго, ибо он был занят на выборах. Ал Капон — бандитский король. Он дает интервью журналистам, в коих указывает, что надлежит произносить его фамилию Капон, а не Капоне и не Капони, ибо «е» на конце его фамилии — «е» мертвое. В одном из последних своих интервью он высказался против коммунизма в СССР, призывая за собою своих последователей. Он ездил по Чикаго в блиндированном автомобиле с мотоциклистами охраны. Если ему нужно было убрать нежелательных ему людей, его молодцы убивали их не при помощи устарелых револьверов, но пулеметами. Однажды так Ал Капон расстрелял. Человеческая жизнь у молодцев Ал Капона расценивается от $25 и выше. Однажды Ал Капон расстрелял днем в гараже на люднейшей улице 6 ему непокорных сразу, причем расстрельщики были одеты в полицейскую форму, и до сих пор неизвестно, то ли расстрельщики были переодеты, то ли носили форму по праву. Жизнь человека расценивается от $25 и выше, но если Ал Капон случайно подстреливает шальной пулеметной пулей посторонних, он шлет наследникам от 1000 до $10,000 и венки на гроб. Ал Капон живет и работает точь-в-точь так, как это показывается в голливудских бандитских фильмах. Под озером Мичиган у Ал Капона была проложена труба, своего рода канализация, кое конвейером перекачивала из Канады в Северные Штаты виски. Ал Капон выбирал губернаторов штата Иллинойс и мэров города Чикаго. Ал Капон не бывал на приемах президента, но его друг и ставленник, мэр города Чикаго мистер Вильям Томпсон по прозвищу Большой Биль, у президентов в гостях бывал. Ал Капон сделал ошибку, не приняв меня. На этих выборах ставленник Ала Капона, мистер Вильям Томпсон по прозвищу Большой Биль, провалился. Победил другой бандит. Ал Капон наказал Чикаго строжайше. Он обанкротил самоуправление города Чикаго. Тогда чикагские власти привлекли Ала Капона к суду. Но привлечь Ала Капона к суду в качестве бандита чикагский суд не осмелился. Капон был привлечен как рантье, который не уплатил подоходного налога. Откуда у Ала Капона доходы, это не интересовало суд. Ему предъявили миллионы. Ал Капон пришел на суд в качестве пострадавшей овцы. Журналисты гнали телеграммы и радио, и газеты сообщали, что мистер Ал Капон в неуплате подоходного налога виновным себя признал. Но дел своих не покинул. В Нью-Йорке проживал бывший друг Ала Капона, бандит Деймонд, по прозвищу Длинноногий. Деймонд командовал пивным трестом восточных штатов. Деймонда 28 раз судили за убийство и 28 раз оправдывали. Несколько лет назад Ал Капон оповестил мир, что Деймонд, по прозвищу Длинноногий, не отдал Алу Капону $75,000, данных Деймонду для поездки в Монте-Карло. Летом 1931 года в Деймонда стреляли неизвестные люди. Это было в фешенебельной нью-йоркской гостинице. Деймонд был изранен, остался жив, и стрелявших в него опознать отказался, совсем как в кино. Стрелявшие найдены не были. В декабре 1931 года Деймонда в бесчетный раз судили. Суд происходил в Облани, в штатном городе штата Нью-Йорк. Штатный республиканский суд в бесчетный раз оправдал Дэймонда по прозванию «Длинноногий». Друзья Дэймонда построили в его честь в ночь после суда банкет. В 5 часов утра в номер гостиницы, где банкетировали бандиты, ворвались 6. Четверо из них стреляли в Дэймонда. Дэймонд, по прозванию «Длинноногий», убит. Убит Дэймонд, по сведениям знатоков, молодцами Алла Капона. Алл Капон пока подтвердительного стейтмента не дал. Проживает в городе Гопуэлл Чарльз Линдберг, знаменитый пилот, американский герой, перелетевший Атлантический океан. Женат он на дочери сенатора Морроу, недавнего покорителя Мексики. У Линдбергов родился сын, первый их ребенок. В марте 1932 года этого полуторалетнего ребенка украли. Укравшие прислали письмо, где требовали 50 тысяч долларов выкупа. Линдберг — национальный герой. Он сообщил полиции о краже ребенка. Газеты загремели сенсацией. Было по этому поводу заседание кабинета министров. А ребенок исчез. Линдберг, который отказался дать 50 тысяч долларов, напечатал в газетах, что он даст 150 тысяч долларов, если ему ребенка вернут. Кабинет министров заседал. Газеты неистовствовали. Полиция валилась с ног, а ребенка не было. Алл Капон напечатал в газетах, что, во-первых, он даст нашедшему 200 тысяч долларов, а во-вторых, если ему поручат, берется найти ребенка. Алл Капон — большой человек. У него в руках была алкогольная монополия на Средний Запад. У него в рабстве были десятки притонов трактиров и притонов публичных домов. Все это не только было, но и есть, судя по делам Дэймонда и Линдберга, несмотря на суды самого Алла Капона. Алл Капон не один, он любит лишь популярность, но пока памятника ему не поставили. В Детройте же имеется памятник мистеру Скотту, не менее поучительный, чем заводы Форда, Паккарда и General Motors Company. Памятник этот стоит по соседству с памятником Шиллеру. Над памятником развивается американский флаг. Мистер Скотт был бутлегером и притоносодержателем. За часы его проституток, растасканных по коленам его гостей, и за стаканы виски мистер Скотт скопил миллионы. Умирая, он завещал городу Детройту $1 миллион с тем, что часть этих денег потрачена будет на монумент, увековечивающий память мистера Скотта. Памятник мистеру Скотту поставлен. Над памятником реет американский флаг. У Алла Капона памятника еще не имеется. Исследователь американско-бандитских дел К. пишет, что вопрос об отмене сухого закона поднимается в Америке на каждых новых выборах, на каждом открытии сессий штатных и федерального конгресса. Сухой закон сверху донизу, вдоль и поперек, пронизал Америку бандитизмом. Исследователь К. пишет лирически, конечно. Сухой закон существует 11 лет. За это время народились сильнейшие организации, имеющие в своих руках пружины, регулирующие движение отдельных влиятельных групп как среди демократов, так и республиканцев. Неограниченные денежные средства, возможность выдвигать своих людей на крупные муниципальные и федеральные посты, система безнаказанных убийств — вот чем располагают эти организации. Мы говорим о бутлегерах. Так пишет исследователь К. Он дает также объяснение, почему сухой закон не отменен. Он констатирует. В контрабандскую торговлю спиртными напитками с момента введения сухого закона перешли убийцы, взломщики и политики. Сотни тысяч людей занимаются этой профессией. Америка платит им налоги. Америка содержит их в истинно королевской роскоши. Если упразднить сухой закон, то через 24 часа эта безработная армия, то есть сами бандиты и часть кадров полиции, займется основным своим ремеслом, от которого она частично отказалась за время бутлегерства. Сейфы будут вскрыты. Радикальная отмена сухого закона несет с собой призрак убийств и грабежей. совсем как в голливудском кино, где добродетель обязательно торжествует. Примеров и историй можно рассказать множество. Бандиты и муниципалитеты живут в содружестве. Ал Люэн был прав, когда сказал мне, что обмануть историю и власть есть бизнес и вещь, по американским понятиям, моральная. Впрочем, история здесь не обманывается. В Нью-Йорке, в частности, бандиты бандитствуют, начиная только с 14-й стрит. На первых улицах, включая 14-ю, можно жить спокойно. Там находятся банки. Или там тоже грабительствуют? В Нью-Йорке, в частности, когда я приехал, в день моего приезда в Централ-парке нашли убитую женщину с веревкой на шее. Эта женщина за сутки до смерти пришла в следственную комиссию, приехавшую из Вашингтона, и указала на людей, на организацию, состоявшую из судей, полиции и бандитов, которые имели бизнес, учиняя его пуританскими американскими законами о браке и нравственности. Делалось это несколькими способами. Иной раз соблюдалась проформа, то есть некоторый мерзавец, по аналогии с чикагскими «боенными боровами», начинал ухаживать за женщиной, назначал свидание, зазывал к себе, приходил к ней. В минуты, когда женщина, должно быть, любила, появлялась полиция нравов и... или суд, скандал, опороченное имя, или плати доллары. Не в американском кино, но в действительности имеются частная полиция и частные сыскные шпионские конторы, работающие не только на Америку, крупнейшие из них Бернса и Пинкертона. Иной раз любовники выслеживались этой полицией, опять полиция нравов, опять или суд, или деньги, а иной раз просто требовались деньги. Иной раз денег у женщин не было. Иной раз женщины не были повинны даже в любви. Иной раз их судили, об этом печаталось в газетах, женщин обвиняли в проституции, и повинных только в любви или неповинных даже в этом ссылали в тюрьмы на исправление. Та женщина, которую нашли в день моего приезда с веревкой на шее, пришла к суду же, чтобы рассказать, как она, ни в чем не повинная, 3 года просидела в тюрьме. Суд отложил ее допрос на завтра. Ночью она была убита. Это было в Нью-Йорке. Банкир Зет, помощник, равный английскому королю, имея телефонную связь с Капоном. Капон выбирал в мэры Чикаго своего друга мистера Вильямса Томпсона, Большого Билля, по призванию. Чикагские фабриканты и купцы приглашали Алла Капона в компаньоны. Некий мистер Беккер, владелец красильных предприятий Чикаго, пригласивший Капона в компаньоны, сострил журналистам, что он нанял черта, чтобы избавиться от чертей. Чем Ал Капон, председатель треста бандитов, отличается от прочих председателей трестов? Мистер Беккер, красильник, заключив договор с Алом Капоном, сообщил журналистам в интервью: «Теперь мне не нужны ни прокурор, ни полиция, ни ассоциация предпринимателей. Я имею лучшую защиту в мире». У Алла Капона биг бизнес, большое дело. Ему надо собирать дань с покорных и расстреливать непокорных. Ему надо управлять своей промышленностью, такой громадной промышленностью, как производство алкоголя, в коем заняты фабрики, заводы, конвейеры, рационализация и стандартизация. Ему надо заботиться о правильном распределении товара. Рационализация проституции — это уже подсобный бизнес. Дел действительно много. Не надо думать, что Чикаго чем-нибудь отличается от Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. И не надо думать, что все дела ограничиваются только водкой и проституцией. В Чикаго, равно как и в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, кроме бутлегеров, водкоторговцев, работают, так скажем, ракетиры, ракетчики, занимающиеся промыслом, который называется ракетирование. Свободный американский бизнесмен, живущий в Нью-Йорке ниже 14-й улицы, собрался открыть на углу 27-й, предположим, улицы и 2-й аллеи молочную лавочку, чтобы продавать покупателю как раз то самое молоко, которое препровождается в рот покупателю из коровьего вымени без прикосновения человеческой руки. 27-я стрит и 2-я авеню имеются и в Чикаго, и в Санта-Фе, и в Питтсбурге. Бизнесмен собрался открыть молочную лавочку или хлебную, или вообще любую. Надо было бы полагать, по традиции вещей, что бизнесмен обратится прежде всего в самоуправление за разрешением. Это неверно. Раньше всего он должен обратиться к районному бандиту, к ракетнику. Он, бизнесмен, должен получить разрешение у районного бандита. Районный бандит, ракетчик, должен решить, целесообразно или нецелесообразно открывать здесь молочную лавочку. У районного бандита на учете все районные лавочки, и когда он давал разрешение на открытую уже в его районе молочную лавочку, он брал на себя заботы об устранении в его районе молочной конкуренции. Районному бандиту надлежит осведомиться, сколько намерен ему платить новый молочный торговец, и надлежит взвесить, стоит ли закрыть старого торговца, предоставив права новому, или же не стоит новому торговцу давать разрешение. Я был полусвидетелем дел районных ракетиров. С разрешения ракетира был построен в наших местах в Нью-Йорке гараж. У американцев есть обычай оставлять по летам машины на улицах у подъездов. Дело было летом. Вновь отстроенный гараж пустовал. Гаражевладелец разослал по своему району сообщение об открытии гаража. Гараж пустовал. Тогда приступил к делу районный ракетир, который санкционировал построение гаража. Все камеры на автомобильных колесах каждую ночь были прокалываемы. Гаражевладелец разослал вторую серию открыток. Гараж оказался переполненным. С молокоторговцами поступаются аналогично. Когда старому молокоторговцу предлагается закрыть его торговлю ввиду того, что патент на этот район передан новому молокоторговцу, этот старый должен проворно убираться с места, ибо вместо шин у него проколот будет его собственный бок. Штатные власти издают указы по поводу ракетирования и создают особые суды. На первом месте, совершенно естественно, Чикаго. Чикаго создал ракетный суд. В особом акте указаны функции этого суда. Они поучительны. Суд судит за. Первое. Уничтожение взрывами имущества граждан. Второе. Причинение увечья лицам в результате взрывов. Третье. Преднамеренное вредительство домов. Четвертое. Сбор денег в виде штрафов. Пятое. Бросание бомб. Шестое. Конспиративные действия с целью производства незаконных актов, бойкота или шантажа. Седьмое. Производство или продажу взрывчатых веществ. Восьмое. Увоз с целью получения выкупа. Девятое. Запугивание служащих и рабочих. Совсем как в голливудском кино. Исследователь американских бандитских дел К, скрывшийся за псевдонимом единой буквы, пишет: при муниципальных, штатных или федеральных выборах эти ракетные банды несут политические государственные функции. Эти банды берут на себя заботы о массовом избирателе. Мелкие торговцы, шоферы, служащие содовых и аптечных магазинов, мелкота большого города платит дань банде. Откажут ли они этой банде в маленькой любезности голосовать за такого-то республиканца или демократа? Все происходит совершенно так же, как в голливудских кино. Камеры ж на автомобильных колесах по поручению ракетира и по центу за прокол прокалывали районные мальчишки, насмотревшиеся кинокартин из бандитской и индейской жизни и наслушавшиеся истории о частной деятельности частных сыщицких контор Бернса и Пинкертона. И уже не полусвидетелем, а своими собственными ушами, я знаю рассказ молодого коммунистического журналиста Т. Он вырос на этих самых нью-йоркско-детройтско-оклахомско-американских улицах. Мальчики их кварталов, блоков, как по-американски называются кварталы, мальчики были строго организованы в индейско-ковбои-бандитские шайки. У них было свое поле ракетирования. Они организованно воровали апельсины сладков. За рубашками у сердец они, особенно итальянские и испанские мальчики, носили ножи, оттачивая их для будущего. Они выполняли поручения старших, вроде прокалывания автомобильных камер. Каждый блок вел войну с соседними блоками, и объединения блоков происходили подобно объединению индейских племен, когда иной раз уже несколько блоков объединялись для разных крупных дел, вроде воровства на демонстрациях в День независимости и сшибания соломенных шляп с зевак 16 августа. В школу дети всегда ходили отрядами, дабы не быть избитыми в одиночку. И ножи из-за пазух появились на свет, когда мальчикам исполнялось лет по 14. Мой молодой друг Т., один из его класса, окончил колледж и стал коммунистом. Остальные его одноклассники не добрались до колледжей. Один из его одноклассников кончил жизнь, убитый на электрическом стуле. Половина его товарищей стала бандитами-профессионалами, бутлегерами, ракетирами. Они не выпали из американских законов кино и Алла Капона. «Мой друг Т. пошутил», рассказывая свою историю. Он сказал, что если бы у друзей его детства не было лишних гривенников на кино, в коммунистической партии оказался бы не он один. Исследователь К. пишет о любезности голосовать за такого-то республиканца. Имею дополнить, что некоторые банки и предприятия пользуются бандитскими шайками вместо полиции для охраны своих имуществ. Имею сообщить, что бандитские шайки принимают участие в политической жизни, не только приказывая так, а не иначе голосовать, но и иными способами. Например, известны случаи, когда не только партии демократическая и республиканская, но и Американская Федерация Труда нанимала бандитов для избиения коммунистических демонстраций. Друг друга ж партии республиканская и демократическая кулаками бандитов избивают регулярно в порядке традиций. Следует вспомнить написанные многими страницами выше, где говорилось о технологических концертах и безработице. Там строился мост гораздо более грандиозный, чем бруклинский. Мост от технологического индивидуализма в бандитизм. Я не видел ни одной гостиницы в Америке, ни одного гостиничного номера, во-первых, 13-го, а во-вторых, такого, в коем не лежала бы Библия. Если даже ванная не всегда имеется, то Библия всегда абсолютно рядом с телефонной книгой. И совершенно американски естественно, что съезды республиканской в Америке партии, поставившей ныне в президенты Герберта Гувера, начинаются с молебствий Господу Богу. Открываются съезды предпочтительно методистскими епископами, затем выступают с молитвами патеры епископальной и римско-католической церквей, а завершает молебствие еврейский раввин. Ал Капон, ракетиры, дела президента Гардинга не следовало бы и поминать, но нынешний президент Герберт Гувер был при Гардинге, в стране торговцев, министром торговли. Правейшая правая рука, так же, как при Але Капоне, правую рукою Алла Капона, работал Гарри Гузик. Неизвестно, то ли Гардинг умер от простуды, то ли его отравили, то ли он отравился сам, да и дела Гардинга полуизвестны. Но из полуизвестного известно, судами установлено и судами же запутано, следующее. Морской министр Денби и министр внутренних дел Фолл, президент Гардинг и тогдашний министр торговли, нынешний президент Гувер, они ни при чем. Минвнудел и морской министр сдали нефтяникам Синклеру и Догини в аренду и в эксплуатацию нефтяные земли типов дома в штате Вайоминге и Алькс-Хиллс в штате Калифорния, забронированные за государством для нужд военного флота. Министрам Фоллу и Денби помогал генеральный прокурор Догерти, маститый и активный антикоммунист. Синклеру и Догини помогал Стандарт Ойл Компани. Под эти нефти и сбоку этих нефтей возникла фиктивная, сирич в реальности несуществующая, акционерное нефтяное общество Континенталь Трейдинг Компани. $3 миллиона этой компании были распределены между членами правительства. $233 тысячи в акциях найдены были у Фолла, они были заплачены ему за проданную им дачу. Министр почт, министр Гардинга Вильямс Хейс получил лишь 75 тысяч. И то не для себя, но для передачи партии. Этот же Хейс, почта, передал некий пакет с акциями министру финансов Гардинга, миллиардеру и вождю республиканской партии, Меллону, также для внесения этого пакета от имени Меллона в кассу республиканской партии. О Вильямсе Хейсе надо сказать, что, ушед в отставку, он пошел работать в кино, так скажем, в качестве морального диктатора, где и работает до сих пор. $1,600,000 были внесены в кассу партии помимо министерско-партийных пакетов. Имя Гардинга, имя президента, свято. Президент как бог ошибаться не может. Гардинг от всех этих неприятностей не то умер в простуде, не то отравился, не то его отравили. Герберт Гувер, нынешний президент, был при Гардинге министром торговли. Он ни при чем, как Гардинг. Был назначен суд, которому надлежало разобраться во всем этом деле в общем и целом. Суд не закончен до сих пор. Верховный суд сгоряча расторг сделку на нефти как мошенническую подкупную. Это была предварительная мера. Суд до сих пор еще не разобрался в общем и целом. Но в частностях такой-то американский законный суд оправдал Фолла и Догани. Это оправдание было отменено, ибо установлено было, что через контору вышеупоминаемого сыщика Вильямса Бернса были подкуплены присяжные заседатели. Но Синклер не был министром. Синклер был капиталистом, и Синклер таким же законным республиканским судом, как все прочие суды, оправдан. Герберт Гувер, он ни при чем. Он не только не примешан к этим делам, но он даже ничего не знает об этом. Ни разу, ни в одной речи, ни в одном выступлении он не обмолвился об этих делах. Он также, должно быть, не знает, что разбор этого дела не кончен до сих пор, несмотря на многолетнюю давность, на быстрый и справедливый американский суд и несмотря на то, что дело это должно было бы разбираться под его руководством.